Когда они вышли на площадь, Вернер увидел свежесрубленные виселицы. На них за ноги были подвешены люди. Около них стояли эсэсовцы с автоматами. На теле каждого повешенного доска с надписью «Дезертир». «Свеженькие», — сказал Дитрих. «Вздернули их часа полтора назад. А за ноги — это моя идея». Глава четвертая. Заградительные отряды эсэсовцев были выставлены на всех дорогах, ведущих из Восточной Пруссии на запад. Один из таких отрядов задержал роскошную легковую машину, мчавшуюся со стороны Кёнигсберга. Водитель хотел проскочить на пролом, но автоматная очередь, ударившая в передние колеса, приткнула машину к обочине дороги. Эсэсовцы выволокли из кабины мужчину средних лет в нарядной шубе и меховой шапке. В руке этот человек сжимал саквояж из желтой кожи. Командир заградотряда, штурмфюрер войск СС, подошел к человеку, которого держали сзади два эсэсмена, и вырвал из рук саквояж. «Это произвол?» — завизжал человек в шубе. — Я буду жаловаться. Вы знаете, кто я? — Документы, — отрывисто приказал штурмфюрер. Дрожащей рукой человек вытащил из-за пазухи документы и подал их эсэсовскому офицеру. — Я генеральный прокурор Восточной Пруссии, Жилинский. — Дерьмо ты, а не прокурор, — спокойно сказал штурмфюрер. Жилинский осекся и растерянно огляделся по сторонам. «Трусливый дезертир!» — продолжал офицер. «Рейх в опасности, а ты бежишь, спасая свою шкуру!» «Как вы смеете!» — крикнул прокурор. «Роге!» — сказал штурмфюрер одному из солдат, передав ему документы. «Отведите этого типа к оберштурмфюреру. Пусть сам решает, что с ним делать». Метрах в двухстах от дороги высился двухэтажный дом, который временно заняли оберштурмбанфюрер Хорст и оберст фон Динклер. Двое солдат повели генерального прокурора к этому дому. Через полчаса Роге вернулся на дорогу. «Ну что?» — спросил штурмфюрер. «Отправить туда». Роге поднял руку и ткнул пальцем в небо. «Приказ оберштурмбанфюрера». «Так исполняйте», — сказал штурмфюрер. «С этим справится и один Карл», — ответил Роге. На шоссе со стороны Кёнигсберга показалась длинная вереница автомашин. «Сейчас будет работа», — сказал штурмфюрер. «Приготовьтесь». «Что-то Карл мешкает», — произнес Роге. В густом ельнике, начинавшемся сразу же за домом, протрещала автоматная очередь. Через 5 минут из-за угла вывернул Карл. Автомат болтался у него на шее, а в руках он нес нарядную шубу генерального прокурора. Глава 5. Пока дивизии генерала армии Черняховского теснили восточно-прусскую группировку германской армии с востока, маршал Рокоссовский быстрым маневром прошел вперед, на запад, к берегам Вислы, а потом резко повернул на север, намереваясь выйти к Балтийскому морю и отрезать Восточную Пруссию от остальной территории Германии. Предстояло одновременно запереть Кёнигсберг, отколоть находящиеся в нем войска от остальных соединений. 23 января 2-я гвардейская армия генерала Галицкого вышла к заливу Фришесгаф и отрезала Кёнигсбергский гарнизон от южной группировки немецкой армии. Русские солдаты появились у южных фортов столицы Восточной Пруссии. В ночь на 2 февраля полковник Андреев вывел свою дивизию на побережье Балтийского моря, севернее Кёнигсберга. Теперь советские войска охватывали город с 3 сторон. Остались лишь 2 нити, связывающие Кёнигсберг с внешним миром. Дорога на Пиллаву и дорога по косе Куриш-Нерунг на Мемель в Прибалтику, где находились немецкие войска. И все. Но последняя дорога просуществовала недолго. 32-я стрелковая дивизия неожиданно для противника пересекла залив Куриш-Гав и обрушилась на береговые укрепления косы Куриш-Нерунг. Жестокий бой на песчаных дюнах косы, и еще одна нить оборвана. Между Курляндской группировкой и Земландским полуостровом не было больше связи. Словно гигантскими ножами кромсали 2-й и 3-й белорусский германскую армию в Восточной Пруссии. К 8 февраля вся группировка под ударами советского оружия распалась на 3 изолированные друг от друга части. 23 дивизии к юго-западу от Кёнигсберга, 5 дивизий вцепились в Земландский полуостров, закрывая собой крепости порт Пиллау, 4 дивизии укрылись в фортах и дотах столицы. Хальсбергский укрепленный район, самый мощный в общей системе обороны провинции Восточной Пруссии. 23 дивизии вермахта. Надо начинать отсюда. Третий белорусский снова идет в атаку. Упорные бои под Мельзаком и случайный разрыв снаряда 18 февраля не стало полководца Черняховского. Командование третьим белорусским принял маршал Василевский. Глава 6. Командир танкового батальона майор Баденхуб с высоты башни мрачно оглядывал полдюжины боевых машин. Это было все, что осталось от его батальона. Танки стояли в редком сосновом лесу. Люди сидели в машинах и ждали, когда командир примет решение. «Идем к Кёнигсбергу», — буркнул Баденхуб. «Больше некуда». Команду передали экипажам, и, ревя моторами, танки двинулись за головной машиной по направлению к шоссе. Дорога была забита отходящими к Кёнигсбергу частями, автомашинами всех марок, повозками и ручными тележками, на которых увозили свои пожитки бесчисленные беженцы. Колонна танков втиснулась в общий поток и стала медленно продвигаться вперед. Майор Баденхуб сидел на краю открытого люка и грязно ругался сквозь зубы. Прошел час, прежде чем танки сумели продвинуться на десяток километров. Колонна прошла еще метров 500 и встала. Впереди все заполнили беженцы. Второй поток их вливался по дороге, идущей в Таппиау. Столкнувшись с главным движением на шоссе, эти беженцы образовали пробку, и она прочно перекрыла дорогу. Прямо перед головным танком высился задний борт крытого грузовика, полного солдат и офицеров. А дальше море повозок, тележек и старых автомашин с женщинами, детьми и стариками. Группа эсэсовцев пыталась успокоить беснующуюся толпу, протолкнуть пробку, очистить дорогу, но эсэсовцам это было явно не под силу. Майор Баденхуб перегнулся вперед и крикнул, чтобы грузовик отъехал в сторону, но кричал он больше для проформы. Баденхуб отлично видел, что вывернуть шоферу грузовика не удастся. Внезапно по всей колонне, змеей растянувшейся по дороге, прошла судорога. Задние ряды дрогнули и притиснулись к танкам Баденхуба. Конвульсивное движение еще не дошло до пробки, закрывшей дорогу, и там по-прежнему кричали и размахивали пистолетами остервенелые эсэсовцы, пытаясь в этом человеческом муравейнике навести хоть какой-то порядок. «Русские! Русские!» — пронеслось над дорогой. «Танки! Танки!» Паника охватила колонну. Она кричала грубыми мужскими, визгливыми женскими голосами и раздирающим душу детским плачем. Все, что было на дороге, рванулось вперед, но остановилось, наткнувшись на стальные тела чудовищ Баденхуба.